4. Мы по-прежнему следуем курсом Норд-Норд-Вест, Алекс сверился со своими пометками. Направление на 55 градусов, если верить моим учетным записям. Фольгер с легким прищуром посмотрел на расстеленную по столешнице карту. Алек, вы, должно быть, ошибаетесь. На всей протяженности этого курса нет ничего, ни городов, ни портов. Сплошная пустыня. Ну, Алек попытался вспомнить, что там говорил этот Ньюкерк. Тут дело, видимо, в том, что Земля круглая, а карта у нас плоская. Да, разумеется. Я уже проложил этот окружной маршрут. Указательный палец Фольгера провел кривую от Черного моря к Токио, но мы отклонились от него, когда заложили дугу к северу через Омск. Алекс вздохнул. Неужели эту самую окружность понимают все, кроме него? Прежде чем Великая война, грянув, перевернула все с ног на голову, Вильдграф Фольгер служил офицером в кавалерии его отца. Где и когда он так поднаторел в аэронавигации? В иллюминаторе фольгеровой каюты тени пролегали впереди Левиафана. По крайней мере, убывающее солнце выражало согласие с тем, что воздушный корабль по-прежнему идет под углом к северу. По идее, развил свою гипотезу Фольгер, мы должны сейчас направляться на юго-запад, в сторону Циндао. Германский порт в Китае? Нахмурился Арик. Он самый. Там у жестянщиков базируются с полдюжины броненосцев. Оттуда они угрожают судоходству дарвинистов по всему Тихому океану, от Австралии до королевства Гавайи. Судя по газетным сфоткам, коими меня столь любезно снабжает доктор Барлоу, японцы готовятся взять этот город в осаду. И потому им нужна помощь Левиафана? Едва ли. Просто лорд Черчилль не может позволить японцам выглядеть победителями без содействия со стороны Британии. Не годится азиатам поражать европейскую державу в одиночку своими силами. Алек притворно застонал. Какая неслыханная демонстрация гордого идиотизма. Вы хотите сказать, что мы одолели весь этот путь лишь для того, чтобы помахать нам флагом Британской империи? Я уверен, что изначально намерение было именно такое. Но с получением депеши царя наш курс изменился. Фольгер задумчиво побарабанил пальцами по карте. Ключ, должно быть, в том грузе, что мы приняли от русских. Дилан ничего вам о том не рассказывал? У меня еще не было возможности его расспросить. Он все еще разбирает тот поддон, полученный в привязке к балластной тревоге. «К чему в привязке?» – переспросил Вильдграф. И Алек невольно улыбнулся. «Ну вот, есть хотя бы что-то, в чем он смыслит чуть лучше Фольгера». Как раз после поднятия груза зазвучала тревога, два коротких сигнала клаксона. Вы, вероятно, помните, как оно было в Альпах, когда нам пришлось скидывать за борт золото моего отца. «Не хочу даже вспоминать». «Значит, забыть не можете», – констатировал Алек. Фольгер их всех тогда чуть ли не приговорил тем, что припрятал на борту четверть тонны золота. Балластная тревога означает, что на корабле перевес, а потому Дилан с доктором Барлоу все эти часы проводят в грузовом отсеке. Разбирают, должно быть, груз для выяснения, отчего он оказался тяжелее, чем ожидалось. «Все это весьма логично», — согласился Фольгер, а затем покачал головой. «Но тем не менее я не вижу, как всего-навсего один грузовой поддон может сказаться на весе 300-метрового корабля. Абсурд какой-то». «Вовсе не абсурд. Левиафан по сути свой аэростат, так что вес у него досконально соразмерен с плотностью». «Благодарю вас, ваше ясновельможное высочество. Однако», — Фольгер выставил перед собой руку, «вашу лекцию по аэронавтике предлагаю оставить на потом». «А я думал, граф», — натянуто заметил Алек, «вам покажется интересным, как аэронавтика в этот самый момент не позволяет нам свериться с высоты вниз». «Да, действительно. Так что лучше, наверное, оставить это за специалистами, да, принц?» На ум напрашивалось как минимум несколько резких ответов, но Алек продержал язык. «Почему, интересно, Фольгер в таком гнусном настроении? Помнится, когда пару недель назад Левиафан повернул на восток, он был очень даже доволен, что летит подальше от Британии, где его наверняка ждет заключение». Постепенно он обвыкся с жизнью на борту корабля, обменивался регулярно сведениями с доктором Барлоу и даже завязал приятельство с Диланом. Однако весь истекший день граф был явно не в своей тарелке. Смотрел на всех косо, грубил, да и Дилан что-то перестал носить ему под нос с завтраком. У них что, вышла какая-то размолвка? Фольгер сложил карту и секдирно пихнул ее в ящик стола. «Выясните, что это за груз от русских, даже если вам придется выбивать это из того парня кулаками». «Под тем парнем, я так полагаю, вы имеете в виду моего доброго друга Дилана?» «Хороша работа у этого вашего друга. Если бы не он, вы бы сейчас были на свободе». «Это был мой выбор», — сказал Алек твердо. Быть может, Дилан и в самом деле настоял на его возвращении сюда на корабль, но винить тут все равно некого, да и бесполезно. Решение он, Алек, принимал самостоятельно. Но спросить я спрошу. А вам, быть может, не мешает попытать на эту тему доктора Барроу? Вы же с ней на короткой ноге. Да хоть запытайся, Фольгер удрученно качнул головой. Эта женщина говорит лишь то, что им удобно нам поведать. Порционно. Может, как ни странно, намек на раскатку есть в ваших газетах? Кто-нибудь о том, что русским нужна помощь в Северной Сибири? Если бы, вспомнив что-то, Фольгер достал из выдвинутого ящика стола какую-то бульварного вида газетенку и сунул ее Алику. Вот, хотя бы тот американский репортер перестал о вас кропать. Алик взял, посмотрел. Газета New York World. На передней полосе репортаж Эдди Малоне, американского репортера, которого они с Диланом повстречали в Стамбуле. Малоне проведал кое-какие секреты о готовящемся восстании, и Алик тогда выменял историю своей жизни на молчание этого выжиги. Результатом явилась серия статей об убийстве родителей Алика и о его бегстве из дома. Все это на редкость неприглядно, хотя в этой газете было не об Алике. Заголовок зазывно гласил «Дипломатический провал неустрашимых». Под броской надписью была фотография неустрашимого, шагохода слона, на котором разъезжал по Стамбулу британский посол. Эту Элефантину тогда, во время пребывания Левиафана, попытались захватить подпольные германские агенты, спровоцировав для этого бунт, в котором умышленно обвинили британцев. Лишь проворство и смекалка Дилана спасли тогда дипломатов от полного краха. Но ведь это было когда? 2 с лишним месяца назад? И это в Америке называют новостями? До меня эта газета добиралась ровно столько, хотя... Да, новость уже изначально была из ряда устаревших. Видимо, тому типу Малона уже нечего было высасывать из пальца насчет вас. Ну, и слава богу, Алик перелистнул страницу, где было продолжение статьи. Еще одна фотография. Дилан, раскачиваясь на хоботе Элефантины, кидается на одного из германцев. «Отважный гардемарин спасает положение», — с ухмылкой прочел Алик вслух. «Ну вот, хоть раз в лучах славы вместо него искупнулся Дилан. Можно я от себя оставлю?» Вильдграф не ответил. Вместо этого он сердито глядел на потолок, на котором сейчас сидела вестовая ящерица. «Принц Александр», — провещала она голосом ученой леди, — «мистер Шарп и я были бы рады, если бы вы приобщились к нам в грузовом отсеке, если такое возможно». «В грузовом?» — живо откликнулся Алек. «Разумеется, доктор Барлоу. Скоро буду. Конец сообщения». Фольгер хотел шугнуть ящерку рукой, но та уже успела ускользнуть в придаточную трубу. «Отлично. Может, теперь у них появятся хоть какие-то ответы». Алек, сложив газету, сунул ее в карман. «Хотя зачем я им там нужен?» «Для компании, разумеется», — фыркнул Фольгер. «Рада сообщения, все такое. Не будет же ящерица вам врать». В грузовом отсеке пахло как в дубильне, старым мясом и кожей. Тут и там неровными стопами возвышались длинные бурые ломти, валялись куски дерева. «Это и есть ваш драгоценный груз?» – поинтересовался Алек. 2 тонны вяленой говядины, 0,5 центнера успокоительного и боеприпасы, 1000 пулеметных лент, – прочел по накладной Дилан. «Но есть еще несколько неуничтоженных ящиков». «Кое-что весьма неожиданное», – дополнила доктор Барлоу. Вместе с Тацией она находилась в дальнем углу отсека, разглядывая какой-то ящик. «Причем достаточно тяжелое». «Тяжелое», – тоненько вздохнул у нее на плече Лори, поглядывая на открытый ящик с таким неудовольствием, будто таскал его на себе лично. Алик глазами поискал Бовреля. Тот свисал с потолка над головой у Дилана. Алик поднял руку, и тварюшка перебралась ему на плечо. Граф Фольгер, само собой, являться к себе со всякими исчадьями не разрешал. «Гутен так», – поздоровалась тварюшка. «Гутен абен», – поправил Алек, после чего обернулся к доктору Барлоу. «Для чего царь просил нас поднять на борт кучу этого бекона?» «Нет, не можете», – ответила ученая леди. «Но попрошу вас взглянуть на этот неожиданный для нас груз. Нам нужен ваш опыт жестянщика». «Мой опыт жестянщика?» Вместе с ученой леди Алек заглянул в недра ящика. Из упакованной соломы беспорядочно выглядывали металлические части, в полумраке глинцевито поблескивая. Он присел на корточки, потянулся внутрь и вынул одну из частей. Таца, понюхав ее, тихонько заскулил. Какая-то электрика, длиной примерно с рокоть, с 2 торчащими голёными проводами. Царь не указал вам, как все это собирать? Никакой техники в упаковочном листе вообще не значилось, сказал Дилан. А между тем с 0,5 тонны запчастей и деталей. Вполне достаточно, чтобы бедняга Ньюкер врюхался из-за них в дерево. И все производства жестянщиков, пробормотал Алек. Он осмотрел еще одну часть, стеклянную сферу ручной выдувки. На первую деталь она насадилась отрадным щелчком. Похоже на конденсатор зажигания, как в моем штурмовом шагоходе. «Шагоходе?» – осторожно повторил Боврель. «Так вы можете нам рассказать о предназначении этого устройства?» – осведомилась доктор Барлоу. «Может статься». Алекс снова заглянул в ящик. «Там было еще с дюжину частей, а также два ящика помельче. Только мне понадобится помощь Клоппа». «А вот это не так просто», – вздохнула доктор Барлоу. «Но думаю, капитана удастся убедить. Главное, справиться с этой задачей быстро. А то мы завтра прибываем в пункт назначения». «Вот как? Уже? Интересно». При этом Алек улыбнулся. Он только что заметил еще одну часть, которая подходила к первым двум. Деталь была туго обмотана медной проволокой, минимум 1000 витков, как умножитель напряжения. Алекс свистнул вестовую ящерицу и послал ее за своими людьми, хотя дожидаться их не стал. Угадывать, какие именно части совместимы, было сравнительно легко. Ведь он сам в тех гиблых обстоятельствах месяц помогал удерживать свой шагоход на ходу за счет починенных, ворованных и самодельных запчастей. А эти стекляшки-железячки были все как одна новенькие, элегантные, с очертаниями чуть извилистыми, как фабрикатная мебель на Левиафане. Пальцы словно сами находили нужные стыки. Хотя общее назначение устройства толком еще не было ясно. Приходу Клоппа и Хоффмана задел уже был достаточно неплохой. Возможно, его ясновельможное высочество Александр, принц Гагербургский, вовсе не был такой уж пустой тратой водорода.